Глава 11. Я снова попыталась подняться и сопротивлялась так долго, пока Альер не позволил мне сесть. «Я должна его спасти», — заявила ему. «Должна, и не вздумай меня отговаривать. И смеяться тоже не смей. Я не позволю, чтобы его казнили. Он мой муж, и я его люблю», — сказала и зарыдала, потому что осознала это только сейчас, то, что я его люблю. Вот так до этого отталкивала, говорила, чтобы он убирался из моей жизни навсегда. Потому что он мне не нужен, и мне без него хорошо. А теперь поняла. Поняла, что он мне нужен, и я не хочу, чтобы он убирался из моей жизни. Потому что мне с ним хорошо. Вернее, без него уже никак. Но поняла это только тогда, когда до его смерти были считанные часы. Солнце уже вставало над Валароссой, и если казнь объявлена на вечер, то жить Тайлору оставалось всего ничего. «Это невозможно», — покачал головой Ильер. «Твоего мужа не спасти, даже если ты его любишь. Смирись с этим, Светлая. Помолись за его душу своей богине, говорят, это помогает». Но я не собиралась ни молиться, ни смиряться. «Странно слышать такие слова от короля преступного мира», — заявила ему ядовито. Затем вытащила из-за пазухи амулет со знаком бесконечности, покачав им перед его глазами. «Эту вещь мне дал генерал Сильвестр Горн, а он не последний человек в новом порядке. И я хочу попытаться». «Думаешь, войти с этим амулетом в крепость Сан-Син и вывести оттуда мужа?» Привычно усмехнулся Льер, но взгляд его изменился. И я поняла, что он раздумывает. Размышляет над моими словами. «Да», — сказала ему, — «именно так. Я собираюсь войти туда и спасти Тайлора вместе с принцем Густавом». Он все же не выдержал, расхохотался. «А ты забавная, Светлая», — заявил мне. «Генерал Сильвестр Горн, конечно, фигура довольно заметная в новом порядке. Но его имя не вызволит пленников из Сан-Сина. Они слишком важны, чтобы их попросту отпустили. Даже если ты потрясешь этим амулетом перед носом у нового коменданта». «Хорошо», — сказала ему, кусая губы, потому что понимала, Льер прав. «Допустим, с этим амулетом их не отпустят. Тогда как нам их оттуда вытащить?» «Нам?» — снова усмехнулся Льер. «С чего ты взяла, что я стану тебе помогать? Свою часть сделки я выполнил, и мы с тобой в расчете, Светлая». «У меня есть деньги», — заявила ему, понимая, что без его помощи мне не справиться. «Ты сам видел, там приличная сумма. И обручальное кольцо, оно тоже довольно дорогое. У тебя ведь есть ювелирные лавки». И я уверена, ты представляешь его реальную стоимость. Это фамильная драгоценность семьи Бростонов. Ты готова расстаться со своим обручальным кольцом? Конечно, — отозвалась я. Я готова на все, лишь бы спасти Тайлора. Давай-ка уточним, Светлая. Льер продолжал забавляться. То есть ты просишь меня проникнуть в неприступную тюрьму и выкрасть оттуда пленников? Или ты хочешь, чтобы я напал на половину армии справедливости, когда те привезут их на площадь Победы, чтобы под торжественные речи и барабанную дробь отрубить им головы?» Он хмыкнул. «Прости, Светлая, ты, конечно, забавная, но угробить себя и положить всех своих людей я не готов. Даже за ту жалкую кучку денег и кусок золота с бриллиантами, которых и так полно в моих лавках. Твоему мужу теперь помогут только боги, и тебе придется с этим смириться». Вместо этого я выдохнула растерянно, потому что его резкие слова натолкнули меня на одну крайне странную мысль. Совершенно сумасшедшую. Но, кажется, в ней был шанс на спасение Тайлора. «Боги», — пробормотала я. «Боги». «Боги, ну конечно же». Потянулась к шее, вытаскивая из-под ворота платья второй амулет. Тот самый, который мне дала светомонахиня Иридия, наказав в столице обратиться к ее родной сестре Сесилии. Я уставилась на Льера, округлив глаза, все еще пытаясь облечь свою странную идею в слова. Он тоже не спускал с меня заинтересованного взгляда. «Я знаю, как можно проникнуть в Сан-Син», — сказала ему, не вызвав при этом подозрений ни у коменданта, ни у охраны. «Там, думаю, я смогу открыть камеры». «Не факт, конечно, что нам позволят оттуда выйти, но... Но для начала хоть что-то». Затем взяла и рассказала ему о своем сумасшедшем плане, над которым Льер долго смеялся, отпуская глупые шуточки, Наконец, посерьезнев, заявил, что в этом что-то есть, и приказал своим людям найти Освина Свинца. А пока его будут искать, мне не помешает позавтракать, а то я выгляжу так, словно собираюсь не мужа спасать, а на собственные похороны. Да, хорошо. Пусть это будет завтрак с детьми. Позавтракали. Он тоже остался с нами. Я даже что-то съела, правда, снова не почувствовав вкуса из-за снедающей меня тревоги. К тому же к ней добавился еще один повод. Я попыталась накормить Ханну, но девочка постоянно хныкала и мотала головой, отказываясь принимать еду. Жалась ко мне, и я с тревогой ощупала ее голову. У нее был жар, и я почему-то с ужасом подумала о красной лихорадке. Осмотрела ее тонкие ручки и ножки. На них первыми появлялись следы болезни. Но подозрительной сыпи не было, и это меня немного успокоило. Влила в нее порядком целительской магии, после чего отдала пожилой Марии, которая пообещала за девочкой присмотреть. Тут пришел разыскиваемый Льером человек, и мальчишки тоже покинули комнату. «Освин Свинец!» — представился мне высокий худой мужчина с роскошными рыжими бакенбардами и выхолощенной улыбкой карточного шулера. Видела я и таких. Их не любили в Гленшире. И я как-то пыталась вернуть к жизни одного, побитого в молодецкой драке возле кабака. Правда, Освин был отнюдь непрост, от него шли светлые магические вибрации, причем довольно сильные. «Всегда к вашим услугам, юная и прекрасная леди», — поклонился он, картинно сняв с головы модный цилиндр. «Освин просидел 2 года в Сансине», — едва заметно поморщившись, произнес Льер. «Посмотрим, может ли он быть полезен». «Помогу всем, чем смогу», — отозвался тот подобострастно. «Я в неоплатном долгу перед своим королем». На это Льер безразлично кивнул, а я... «Одри», — назвала ему свое имя. «Одри Бростон. Из-за чего вы попали в Сансин, господин Освин?» «Из-за сущих пустяков». Освин выдал еще одну ослепительную улыбку. «Всего-то наведенные иллюзии, ментальные внушения, грабежи и аферы. Но силы нового порядка освободили меня 2 дня назад, посчитав, что мои грехи слишком ничтожны, чтобы я занимал место рядом с пленником королевской крови. Теперь я снова могу наслаждаться красотой окружающих меня дам». В его руках тут же появился букет иллюзорных роз. Я снова подумала, что Свинец довольно-таки неплохой маг. Правда, до высшего ему было далеко. «Пожалуй, сейчас не самое подходящее время для цветов», покачала головой, развеяв иллюзию. «Есть ли какой-то шанс сбежать из Сансина?» Тот усмехнулся. «Шансов нет, милая леди. Поверьте вашему покорному слуге. За те 2 года, которые я провел в этом богомерзком месте, я много раз пытался это сделать. Но даже мне, Освину Свинцу, не удалось выйти из камеры. Пленники закованы в браслеты из магина, заточены в каменных мешках в недрах скалы. Их тщательно охраняют». «Хорошо», — отозвалась я, хотя ничего хорошего в этом не было. «Допустим, мне удастся проникнуть в тюрьму, снять с пленников браслеты и открыть их камеры. Это увеличит шансы на побег». «И как же юная леди это провернет?» — поинтересовался Освин. Я сжала в руках второй амулет, который мне дала матушка Иридия. «Нам помогут боги», сказала ему после того, как Льер меня заверил, что Освину можно доверять как самой себе. Вернее, сестры-исповедница из монастыря Святой Анны, которая явится отпустить грехи у приговоренных к смерти. Я договорюсь с матушкой-настоятельницей, а в Сансин нас пропустят по личному распоряжению генерала Горна. Освин долго раздумывал над моими словами. Наконец кивнул. «В таком случае шанс у них все же будет», — заявил мне. «Сейчас Сансин перешел в руки нового порядка. Старых тюремщиков либо повесили, либо их прикончили те, над кем они так долго издевались. Самые умные разбежались кто куда. Черные охраняют пленных своими силами, а эти силы...» — он усмехнулся. «Не чета тем, которые были при короле Вильяме». «Отлично», — пробормотала я. «Я покажу единственный возможный путь побега». Освин взглянул на Льера, явно стараясь выслужиться перед своим королем, который придумал гния в каземате. У меня мелькнула мысль, что Освин станет рисовать карту, но вместо этого в воздухе появилась иллюзорная проекция тюрьмы, и я мысленно извинилась за то, что недооценила его способности. Свинец оказался отличным ментальным магом, да и на память он явно не жаловался. И я, чувствуя дыхание Льера, раздувающие волосы на моем затылке и еще жар, идущий от крепкого тела короля преступного мира, принялась разглядывать длинные переходы, похожего на муравейник каземата, с множеством камер, отделенных друг от друга железными решетками. Насчитала 5 этажей и больше 200 маленьких клеток для магов-преступников. «Я не знаю, где именно держат принца и твоего мужа, юная леди», продолжал свинец, с которым мы перешли на «ты». «Но подозреваю, как самых опасных врагов нового порядка, их поместили на низший, 5-й уровень. С одной стороны, это даже хорошо». «Что же в этом хорошего?» спросила у него, прикидывая, что нам придется пробиваться наверх через 4 этажа полных охраны, а затем пройти через широкий двор со всех сторон просматриваемый со сторожевых башен, на которых, уверенно, засели маги или арбалетчики. Но и это еще не все. Были еще и железные ворота, усиленные вкраплениями амагина, которые, если их закроют перед нашими носами, уже не открыть. Магия не поможет. А чтобы их штурмовать, потребуется целая армия, которой не было не только у меня, но и у нашего короля Вильяма. И у короля преступного мира ее тоже не было. Льер оказался прав, тюрьма Сансина казалась совершенно неприступной. И это ввергало меня в отчаяние. Потому что туда я еще могла попасть. Но пытаться выйти оттуда с пленниками — это было чистой воды самоубийство. Вот здесь, хитро прищурившись, Освин добавил к иллюзии еще кусок, на котором появилась река Шарас, протекающая под самым боком у Сансина. Я выдохнула изумленно, а он заулыбался, довольный произведенным эффектом. «В этот подземный грот». Свинец ткнул пальцем в небольшой проток. «Доставляют провизию и забирают трупы заключенных». Его невозмутимое лицо все же дрогнуло. «Пробиться наверх и выйти через ворота невозможно», — подтвердил он мои мысли. «Но можно пройти через 3-й ярус и добраться вот до этого грота». Если, конечно, удастся разжиться ключами у тюремщиков и открыть боковые решетки. Но, допустим, боги им в этом помогут. Он прищурился. Тогда им придется пройти тут, тут и тут. Кстати, снизу к ним не пробиться. Двери укреплены амагином, и открываются они только изнутри. Под его руками вспыхнули красным проходы, по которым нужно будет пробираться беглецам. И я напрягла память, стараясь уложить все в голове, понимая, что это реальный план спасения. К тому же Освин думал, что охранников в Сансине окажется куда меньше, чем при старом порядке. И это давало нам призрачный шанс. Шанс на то, что все может получиться. «Ясно», — отозвалась я. «Значит, если я или же мы с сестрами-исповедницами попадем к пленникам, а затем выпустим их из камер, мне нужны будут отмычки». Повернулась я к Кольеру, чтобы снять браслеты и открыть их камеры. Вы же встретите беглецов на лодках в том гроте. «Еще надо будет убрать охрану в гроте мертвецов», — добавил Освин. Услышав про лодки и охрану, Льер поморщился. «Что я получу взамен, Одри?» — спросил он у меня. Махнул рукой, и Освин-свинец, поклонившись, понятливо исчез за дверью в соседнюю комнату. «Чем ты готова заплатить, чтобы я отправил туда лодки и своих людей? И они тихо и без шума убрали тех, кто сторожит тюрьму с нижнего уровня?» «Деньги», — сказала ему, нервно пожав плечами. «Что же еще? Ты ведь знаешь, сейчас у меня есть только они и мое кольцо». «Мне этого мало, Одри», — усмехнулся Льер. «Если тебе этого мало, тогда мы рассчитаемся с тобой позже». Мой муж довольно богат, а принц Густав. Уверена уж, кто-кто, а королевская семья в долгу не останется. Но Льер покачал головой. «Если монархия в Валлоре падет, от их имен и богатств будут одни лишь воспоминания». Уставился на меня тяжелым взглядом, и я растерялась, пытаясь понять, что именно он от меня хочет. «Мне нужны осязаемые гарантии того, что я получу вознаграждение за все свои старания». «Новый порядок еще не победил», — возразила ему. «Я уверена, мятеж скоро подавят, и твоя награда окажется более чем осязаемой. Заслужив признательность принца, нашего будущего короля, ты сможешь подняться очень высоко. Ты ведь этого хочешь, Льер?» «Нет, так не пойдет, Светлая», — усмехнулся он в своей привычной манере. «Мне не нужны подачки от власть имущих. То, что мне надо, я и так возьму сам». «Тогда чего ты добиваешься? Скажи мне напрямую, хватит ходить вокруг да около». Он снова уставился на меня, давил взглядом, из-за чего по телу пробежал странный озноб, зародившийся где-то в районе груди. Как оказалось, не зря. Дурное предчувствие меня не обмануло. «Тебя», — заявил король преступного мира. «Я хочу тебя». На это я покачала головой, кусая губы. Не сказать, что такого не ожидала, но думала, что Льер все же прислушается к голосу совести, которая, я надеялась, у него все-таки была, но, как оказалось, у него ее нет. Неужели Льер не понимает, что я люблю своего мужа и готова на все, лишь бы его спасти? Или же наоборот, все прекрасно понимает, поэтому и решил воспользоваться ситуацией, потому что иначе ему меня не заполучить? «Нет», — сказала ему. «Так не пойдет. Твое желание никуда не годится. Тебе придется захотеть что-то другое, потому что я замужем и останусь верна своему мужу и церковным обетам». «Мы заключим с тобой новую сделку, Светлая», — отозвался Льер с ленивой улыбкой. «Такую, которая устроит нас обоих, и тебе не придется нарушать своих... обетов». На это я посмотрела на Льера недоверчиво. Неужели у него все-таки проснулась совесть? «Если твой муж выживет, ты будешь свободна», — заявил мне Льер. «И за свою помощь я не возьму с тебя ни денег, ни твоего кольца. Поверь, этого добра у меня и своего хватает. Но если не удастся его спасти», — произнес с нажимом, «и твоего верховного мага казнят на площади Победы с видом на реку Шарас, ты останешься со мной». «Нет», — выдохнула я, ужаснувшись от нарисованной им картины. «Эта сделка никуда не годится. Если я на нее пойду, ты попросту не станешь его спасать. Зачем, если ты всегда привык получать то, что захочешь? А тут даже делать ничего не придется. Не так ли, Льер?» «Нет, не так», — усмехнулся он. «Я дам тебе свое слово, а оно что-то да значит. Что со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы вытащить твоего мужа. А дальше пусть нас уже рассудят боги. Если ты предназначена Тайлору Бростону, то с их помощью он выйдет из Сансина. А если нет?» «Льер», — выдохнула я растерянно, потому что не могла представить. Как не могла представить казнь моего мужа, так не могла представить себя с другим. «Быть может, ты все же возьмешь деньги?» Внезапно он протянул руку и коснулся моего лица. Сделал это раньше, чем я успела отпрянуть. «Мне не нужны твои деньги», — покачал головой. «Потому что я хочу тебя. Ты забавляешь меня, Светлая. Таких, как ты, я еще не встречал. Но если ты не согласишься, мы расстаемся прямо сейчас». В его голосе прозвенела сталь. «И ты можешь идти, куда хочешь». Я до крови прикусила губу, потому что идти мне было некуда. Время Тайлора истекало, и без помощи Льера и Сансина мне его не вытащить. Возможно, в тюрьму я еще войду, но из нее с пленниками мне уже не выйти. Как и за столь короткое время не достать лодку и не найти верных людей, кто сможет убрать охрану из грота мертвецов. Льер был моей единственной надеждой, как и я его вчера. И он прекрасно это понимал, поэтому диктовал свои условия, а мне ничего не оставалось, как покорно их принять. «Значит, если мы спасем моего мужа», — начала я, — «тогда ты уйдешь, и я не стану тебя задерживать», — подтвердил он. «А если нет, ты останешься и пробудешь со мной целый год». На секунду я закрыла глаза. «Позволь уточнить, в качестве кого я останусь и пробуду с тобой целый год?» Он усмехнулся. «В качестве моей любовницы, Светлая. Как видишь, я с тобой предельно откровенен и называю вещи своими именами. Не хожу вокруг да около, как ты и просила». «Вижу», — кивнула я. «Но мои дети...» С твоими детьми все будет в порядке. Я о них позабочусь. Считай, это тоже входит в условия нашей сделки». «Хорошо». Наконец выдавила из себя. «Да, я согласна на твою чёртову сделку. У меня попросту не было другого выхода». «Вот и отлично», — отозвался он спокойно, словно нисколько не сомневался в моём решении. Затем приказал снова позвать свинца, развлекавшего в соседней комнате Дормера, мельканием разноцветных карт из своей шулерской колоды. «Покажи ещё раз план», — приказал ему. «И расскажи мне про лодки». Разговор с настоятельницей монастыря Святой Анны, к моему удивлению, вышел не таким уж и сложным. Сначала я показала святомонахине амулет её сестры, затем призналась, что хочу спасти своего мужа и наследного принца Густава из тюрьмы Сан-Син. Возможно, с ними есть и ещё маги, защищавшие магическую гильдию. И если ничего не предпринять, их всех казнят через несколько часов. На площади Победы уже возводят эшафот. Я видела его собственными глазами по дороге в монастырь. И новый порядок, несмотря на то, что дворец ещё в осаде, королевские войска до конца не разбиты, а папа, вернее, генерал Нейтан во главе регулярной армии, по слухам, вот-вот доберётся до границ центральной провинции, несмотря на всё это, они собираются казнить принца и его людей, заявив, что те — главные враги их новой власти, словно монархия уже пала. А ведь это не так. И пусть принца Густава любили в народе, а Тайлора Бростона любила я, мой план — единственный шанс сохранить им жизнь. Потому что на площади Победы у армии справедливости их не отбить. Мы рассмотрели и эти варианты. Что, если напасть на чёрных перед самой казнью или же по дороге на эшафот? Но Льер решительно их отверг, заявив, что не пойдёт на самоубийство и мне не советуют. Мятежники ожидают провокации и будут к ним готовы. Поэтому они уже стягивают к той площади все свои столичные войска. Льер был прав, я тоже видела эти войска собственными глазами. Поэтому единственный способ спасти пленников — проникнуть в Сан-Син под видом монахинь, а потом увести беглецов на лодках по Шарасу. Последнее как раз было Льеру под силу. Мне же оставалось уговорить святомонахиню Сесилию. «Но как, дитя моё?» произнесла она растерянно. И я в который раз поразилась её сходству с матушкой Иридией. Их тёмные глаза, от которых разбегалась сеть мелких морщинок, лучились мягким светом. «Наша сила в любви. Мы принимаем раненых и обездоленных, пытаясь облегчить их страдания и дать защиту. Да, мы всегда готовы помочь. Но чем? Как мы можем спасти принца и его людей?» «Мне нужна одежда», — сказала ей. «Та, которую носят монахини Ордена Святой Анны. И если среди вас найдутся те, кто готов рискнуть жизнью во имя доброго дела, я не откажусь от помощи. Но я не настаиваю. Это слишком опасно и может вызвать гнев нового порядка». На миг я закрыла глаза, внезапно почувствовав, насколько сильно устала и как близка к отчаянию. Время Тайлора выходило, и любая проволочка... Любая ошибка будет стоить моему мужу и принцу Густаву жизни. А если святомонахиня не согласится, то... «Если вы не сможете мне помочь, я пойду одна», — произнесла решительно. «Раздобуду где-нибудь нужную одежду и войду в тюрьму, как сестра-исповедница, чтобы отпустить грехи приговорённым к казни. Затем сниму с них браслеты и открою камеры, а дальше...» Взглянула на неё. «Дальше уже дело наших друзей». Мне оставалось надеяться, что Льер не подведёт. «Сестра Иридия всегда отзывалась о тебе добрым словом», — неожиданно произнесла Сесилия. «Она любит тебя как родную дочь, так же, как великая мать, любит всех своих детей и приходит к ним на помощь в сложные времена. Я тоже приду тебе на помощь». «Спасибо», — выдохнула я счастливо. «Твой план хорош, дитя моё», — добавила Сесилия. «И не только твой амулет, но и моё собственное присутствие избавит нас от лишних вопросов». «Но подобного я не ожидала. Это ведь опасно, матушка-настоятельница». «Великая мать позаботится о нас», — отозвалась она. «Всё в её любящих руках. и наши жизни, и судьба твоего мужа, и благополучие Валора, который обязательно вернется, если править страной будет угодный богами король. Они выстроены на страданиях и крови новый порядок». Затем поднялась на ноги и поманила меня за собой. «Судя по всему, у нас мало времени, а тебе еще следует сменить одежду, дитя мое. К тому же, раз сестры-исповедницы отправляются в Сан-Син, мне стоит научить тебя кое-каким премудростям». И она мне подмигнула. Сан-Син, расположенный на отшибе Валароссы, с подступающими к нему домами бедняков, встретил нас высоченными стенами с узкими бойницами, железными воротами, возле которых я тут же перестала чувствовать магические потоки, и еще тремя черными, уставившимися на нас с матушкой-настоятельницей, крайне подозрительно. Потому что на их вопрос, что нам тут понадобилось, светомонахиня Сесилия уверенно заявила, что ее уполномочил генерал Горн. Она и ее сестры кинула взгляд на меня и еще на трех молодых, но крайне смелых монашек, одетых в белоснежные рясы. Пришли сюда, чтобы выслушать последние исповеди и причастить приговоренных к казни. Затем показала им мой амулет со знаком бесконечности и надписью на древневалорском. Я наконец-таки ее разобрала. Она гласила, что все в руках темного бога и нового порядка. Но в тексте было столько грубейших грамматических ошибок, что я так сразу и не поняла. Он был с ошибками, как и весь их новый порядок. Когда я уже извелась от ожидания, терзаемая недобрыми предчувствиями, нас так и не впускали за ворота, показался капитан Торренс, новый комендант Сан-Сина. Попытался было нас выставить, заявив, что допускать кого-либо к пленникам ему не велено. Но матушка-настоятельница посмотрела на него крайне строго, а затем спросила, в чем он сомневается больше. В приказе генерала Горна, лично одобрившего наш приход, или же в том, что любому человеку в Валоре, будь он благочестивым гражданином или преступником, дано право на отпущение грехов перед встречей с богами. И комендант сник, так и не ответив на ее вопрос, заявил, что мы можем проходить. Ворота со страшным скрипом отворились, а затем захлопнулись за нашими спинами, отрезав путь к отступлению. Комендант поманил нас за собой, и мы направились по вымощенному брусчаткой двору к двухэтажному мрачному зданию из серого камня. Впрочем, я уже знала, что сама тюрьма располагалась глубоко под землей. Незаметно оглядела черных, охранявших Сан-Син. Их было не меньше 30 человек. Заметила расхаживающих по двору караульных. Остальные же чистили оружие или забавлялись, отрабатывая фехтовальные приемы в шутливых схватках. Затем окинула взглядом 4 сторожевых башни, на которых заприметила арбалетчиков. Их оружие сверкало на послеобеденном солнце, и я с внезапным ужасом поняла, что времени у нас оставалось совсем мало. Очень скоро за пленниками придут, чтобы сопроводить их на возведенный эшафот на площади Победы, и тогда их уже не спасти. «Я дам провожатых, матушка-настоятельница». Тем временем суетился комендант. «Но открывать камеры запрещено. Вам придется беседовать с заключенными через решетки. И близко к ним не подходите. Они могут быть опасны». Внезапно оглядел нас и нахмурился. Приговоренных к казни только 3. Один скончался от ран пару часов назад. «А вас слишком много». «Хорошо». Отозвалась светомонахиня покорно, тогда как я чуть было не скончалась сама, понимая, что речь могла идти о ком угодно, даже о моем собственном муже. «Раз их только 3, то сестры Клементина и Оливия проследуют за мной, тогда как сестры Мелина и Стефания с Божьей помощью могут вернуться в монастырь». Комендант согласился отпустить девушек домой, после чего мы проследовали за ним в здание тюрьмы. К этому времени я более-менее пришла в себя, поборов противную слабость. Но дальше, в подземелье, комендант с нами не пошел. Пожаловался на терзающий его кашель, усиливающийся во влажных помещениях каземата, на что матушка-настоятельница пообещала прислать ему лекарства. Передал нас с рук на руки двум охранникам, наказав проследить, чтобы монахи не вернулись назад в целости и сохранности. Отвел нам на все про все полчаса, и мы отправились плутать по длинным коридорам, в которые выходили пустые камеры. Впрочем, я уже знала, куда мы идем. Карта Освина оказалась на удивление точной. Наконец, порядком поплутав, спустились по винтовой лестнице на нижний 5-й уровень. В полутемный промозглый коридор, едва освещенный парой-тройкой факелов, выходило множество камер. Но пленников, выживших в кровавой битве за магическую гильдию, по словам коменданта, было только трое. Один недавно скончался, и к этому времени я сумела себя убедить, что это не мой муж. Тайлор жив, он же мне пообещал вернуться. Но я не представляла, в каком состоянии я его найду, и мне оставалось лишь надеяться, что он сможет идти. Он и его товарищи. «Поспешите, сестры», — заявила нам матушка-настоятельница, когда мы с Клементиной, смелой и милой девушкой, вступили в нужный коридор. «Оставьте нас», — повернулась она к охране, приставленной комендантом. «Тайна исповеди должна остаться тайной для посторонних». «Не положено», — нахмурился один из них, на что матушка Сесилия лишь кротко улыбнулась. Затем я почувствовала магический всплеск, и оба охранника бесчувственные упали к ее ногам. И это несмотря на то, что они были магами. «Но как?» — выдохнула я изумленно, так и не разобравшись, что это было за заклинание. Оно походило на ментальную магию. Черные преспокойно похрапывали на полу, но с таким раньше я никогда не встречалась. «Я и не знала, что вы магичка». И даже сейчас, глядя на нее, я тоже не чувствовала ее дара. «Великая мать повсюду», — кротким голосом отозвалась матушка-настоятельница. «Она защищает и помогает, и нам стоит лишь уметь ее попросить». Под ее руками принялись разгораться магические светлячки, которые она запустила под потолок, освещая нам путь. А я опять же не уловила момента, когда она активировала заклинание. «Выходит, если люди рождены без магического дара, она дает возможность пользоваться магией?» — прошептала я изумленно. На это Сесилия кивнула. «Но сейчас поспеши, дитя мое», — заявила мне. «Мы поговорим обо всем позже. Великая мать, к сожалению, не в силах нас уберечь, если сюда ворвется целый отряд черных до того, как мы успеем освободить пленников». И я, кивнув, кинулась по коридору, вытаскивая из-под монашеского одеяния выданные мне Льером отмычки. Те самые, которые должны были открыть камеры и снять браслеты с рук пленников. За мной бежала Клементина, и мы принялись вглядываться в пустые камеры, выискивая заключенных в полумраке за железными решетками. «Тайлор», — позвала я. «Тайлор, где ты? Это я, Одри». Мой голос в сыром тюремном коридоре прозвучал на редкость жалобно. «Вот и милость богов подоспела», — хрипло произнес мужчина, стоявший у решетки следующей камеры. Он был высок, светловолос и крепко сложен, но его молодое лицо оказалось залито кровью из рассеченного лба. «Да еще и в таком обличье, что мне даже жаль покидать этот мир». «Так не покидайте его, ваше высочество», — отозвалась я, узнав в нем принца Густава. Принялась ковырять отмычкой в замке. Но, несмотря на воровскую науку, которой меня пытались обучить в логове Льера, руки тряслись и ничего не выходило. «Отойдите от решетки», — попросила я принца. «Ваши браслеты блокируют магию, а с отмычками я не слишком-то хорошо обращаюсь. Попробую заклинанием». И тут же услышала голос мужа из соседней камеры. «Одри». «Боги, Одри, это ты?» Я решил, что меня подводит слух. «Я», — отозвалась дрогнувшим голосом. «Сейчас, Тайлор, я уже скоро. Подожди немного». Затем открыла проклятую дверь в темницу принца, вернее, выдрала решетку с корнями. Затем кое-как справилась с браслетами на его руках. Сунула ему еще один комплект отмычек. Льер снабдил меня несколькими, заявив, чтобы он поспешил. Освободил всех тех, кто может присоединиться к побегу. После этого кинулась к своему мужу и уже очень скоро, расправившись и с его решеткой самым безжалостным образом, а потом сняв браслеты, припала к его губам. Целовала Тайлора сама, не спрашивая позволения, отвечая на его поцелуй, понимая, что у нас нет на это времени. Нам нужно спешить. «Ты в порядке? Ты сможешь идти?» Принялась его ощупывать, не в состоянии насмотреться. Нарадоваться тому, что он не слишком сильно пострадал. Потому что принц освободил из заточения еще одного соратника, но дела у того были совсем плохи. И Густаву пришлось тащить его на себе. «Со мной все хорошо, Одри». Тайлор выглядел почти таким же, как всегда. Лишь немного прихрамывал и едва заметно поморщился, когда я коснулась его ребер. Но с ним все оказалось в порядке. «Вам нужно бежать. Я покажу вам, как попасть в подземный грот. Там вас будут ждать лодки и верные люди». «Как ты здесь очутилась, Одри? Как?» — спросил Тайлор, встряхнув меня за плечи. «Почему ты не в Гленшире?» «Пути великой богини неисповедимы», — пробормотала я, кивнув на застывших неподалеку матушку-настоятельницу и сестру Клементину. «Мне о многом надо тебе рассказать, но позже. Позже». Затем взглянула на дожидавшегося в коридоре принца. «До грота мертвецов вам придется прорываться с боем». Взмахнула рукой по памяти, воссоздавая иллюзорный план Сансина. «Охрана может быть здесь, здесь и здесь. Эти двери вы сможете открыть, забрав у них ключи. Уверена, вы с ними справитесь». «Справимся», — уверенно произнес Густав. «Твоя жена Тайлор?» — спросил у него с любопытством. «Да, мой принц», — отозвался Тайлор собственническим голосом, не отпуская мою руку. «Это моя Одри, которая дожидается возвращения своего мужа в безопасности. В монастыре Святой Анны в Гленшире. Не так ли, Одри?» И я подтвердила, что именно так. «Рад с вами познакомиться, леди Бростон», — усмехнулся принц. «И я, ваше высочество. Впрочем, на реверансы у нас не было времени. На лодке вас вывезет король Льер», — сказала им. «Это...» «Я знаю, кто он», — с еще одним смешком отозвался принц. «Но мне интересно, откуда его знает леди Бростон. Впрочем, я весь во внимании, продолжайте». И я продолжила. «Они помогут вам укрыться, потому что вас станут искать, а дальше? Дальше вы уже сами». «Дальше мы уже сами», — согласился муж. «Тайлор, я возвращаюсь домой». «Не может этого быть», — картинно усмехнулся он. «И я возьму с собой детей, детей твоего брата», — добавила быстро. О том, что Элоиза погибла, сказать ему не смогла, как и о том, что детей уже трое. Решила, что сейчас не самое подходящее время и место. «Спасибо, Одри», — отозвался он. Затем взглянул на меня, после чего уставился на монахинь, кажется, начиная что-то подозревать. «Но разве вы не идете с нами?» Мы дружно покачали головами. «Нет, Тайлор», — сказала ему, с трудом подавив желание еще раз прикоснуться. «Убедиться, что с ним все в порядке». «Одри, это исключено», — заявил он твердо. «Отсюда мы уйдем вместе». «Уйдем», — согласилась я. «Но мы с сестрой Клементиной и матушкой-настоятельницей вернемся обычной дорогой, чтобы усыпить бдительность коменданта. Нас выпустят через ворота, зато у вас будет больше времени на побег». «Черные вам этого не простят», — возразил он. «Очень скоро наш побег обнаружат и тогда». «Мы успеем уйти», — заявила я уверенно. «И спрятаться так, что нас никто и никогда не найдет. Но если мы продолжим стоять и припираться, то уйти не успеете уже вы». Тайлор кинул взгляд на святомонахиню, словно хотел, чтобы она меня вразумила. Но Сесилия была на моей стороне. «Все в руках великой богини», — заявила она мягко. «И ей угодно, чтобы правление династии Валаронов не прерывалось. Поэтому вы должны спасать свои жизни, тогда как она позаботится о наших». «Одри», — простонал муж, но я покачала головой. «Прощай, Тайлор. Обещаю, я буду ждать тебя дома. Вернее, я клянусь. Клянусь, что буду там». «Надо поспешить». Матушка с тревогой взглянула на все еще пытавшегося возражать Тайлора. «Время, отведенное на исповедь, подходит к концу, и очень скоро нас хватятся». Затем обвела взглядом троих мужчин. «Да пребудет с вами великая богиня». И Тайлор смирился, сжал на прощание мою руку и, поблагодарив настоятельницу Сесилию за благословение, мужчины отправились в один конец коридора, а мы, приведя в сознание охранников, которым я внушила, что все в полном порядке, камеры закрыты, а пленники на месте, двинулись в противоположную сторону. Поднялись наверх, после чего сердечно распрощались с комендантом. Отправились через двор к выходу, и я, забыв как дышать, смотрела на гостеприимно распахнутые ворота тюрьмы. С каждым шагом они становились все ближе и ближе, а за ними уже виднелись кривоватые стены домов бедного квартала и люди, и обычная жизнь. И я шла, шепча молитвы Великой Матери, благодаря ее за помощь, все еще не в силах поверить в нашу удачу, в то, что пленников до сих пор никто не хватился, а мы вот-вот окажемся на воле. А там уже будет место, где спрятаться от гнева нового порядка. Правда, тюремная охрана к этому времени почему-то перестала маршировать и забавляться с оружием. Вместо этого они выстроились возле ворот, явно готовясь встретить гостей. Вот и мы тоже, не дойдя всего несколько метров, покорно посторонились, пропуская въехавший на тюремный двор конный отряд. Тут мое сердце бешено заколотилось, и я впилась ногтями в ладони, потому что возглавлял его. Этого человека я узнала сразу же. Он ничуть не изменился с нашей первой и единственной встречи. Разве что теперь на нем была черная форма армии справедливости, причем с замысловатыми, подозреваю, генеральскими нашивками. К моему ужасу, он тоже узнал меня, несмотря на то, что я посильнее натянула капюшон белоснежной рясы, не рискуя активировать светлое иллюзорное заклинание в логове темных. Вот так мазнул по монахиням безразличным взглядом, но затем придержал лошадь и уставился на меня волчьими глазами. И я подняла голову, понимая, что прятаться больше нет смысла. Передо мной был генерал Сильвестр Горн, который тоже меня узнал. К тому же рядом с ним на серой в яблоках лошади я заметила еще и Никласа Абрайна. Моего Никласа. «Сестры-исповедницы из монастыря Святой Анны», — подобострастно доложил подоспевший комендант. «Здесь по вашему приказу, господин генерал». И вот тогда я поняла, что нам нужно бежать. Бежать, потому что Сильвестр Горн изменился в лице. Доли секунды, и он все понял. Догадался, по какой причине я оказалась в Сансине вместе с монахинями. Потому что не было никакого его приказа. «Взять ее», — приказал он своим подчиненным. «И проверить пленных, идиот», — повернулся к коменданту. В этот самый момент я распахнула портал.